Все казалось немного сказочным и привлекательным. И эта старинная мебель, и гобелены на стенах, плотные тяжелые шторы на окнах, поблескивающие бронзой подсвечники. «Раньше жили так», — стал рассказывать хозяин дома. «Там женщины, а там мужья». Он показывал руками вправо и влево. Для туристов в этой информации не было ничего нового. То, что в таких домах одно крыло отводилось жене, а другое — мужу, Светлана рассказывала на одной из экскурсий. «Пойдем сюда», — Веслав указал на мужскую часть своих владений. «Покажу историю». Он шагнул в коридор и отворил перед гостями первую же дверь. «Ух ты ж!» — выдохнул Леха, когда все вошли. Наверное, это можно было назвать оружейным или охотничьим залом. Просторное помещение, полное оружия и трофеев. Стены украшали картины с батальными сценами, а еще головы чучел оленей, кабанов и волков. Что в целом для туристов, за неделю побывавших во многих музеях, посвященных быту прошлых веков, было не ново. Но кроме этого, на небольших столиках или комодах лежали и совсем другие предметы. «Это после Великой Отечественной?» Чуть ли не благоговейно поинтересовался профессор, указывая на немецкую каску. «Или, простите, Второй мировой?» Веслав важно кивнул. «Немцы хотели мой дом», — сказал он. Тон был соответствующий, недовольный, даже казалось, что хозяину приходится сдерживать свой гнев. Но они не смогли его получить. Многие умерли. Враги всегда находят тут свою гибель. Недалеко от каски лежали и нацистские нашивки, наградное оружие, какие-то документы. Кира поймала себя на мысли, что видеть это ей несколько неприятно. Нет, дело даже не в напоминании о войне, которая всегда порождает грусть и такой же, как у Веслава, гнев на завоевателей. Здесь эти предметы были трофеями. Невольно в голову пришло, что дикари африканских племен вот так же хранят черепа или отрезанные уши своих врагов. Да, в этой выставке было нечто варварское и жестокое. «А это с Первой мировой?» Кирилл прошел дальше, рассматривал предметы на следующем столике. «Это наган?» Брат Киры указывал на какой-то старый пистолет с непривычно длинным дулом. У этого оружия, как в вестернах, был виден барабан. «И винтовка Мосина?» Дмитрий Иванович застыл, вытянув руку, так и не дотронувшись до длинного, по мнению Киры, почти что сказочного ружья, совсем не похожего на автоматы, какие показывают в современных фильмах. «Это все ерунда!» Леха завороженно смотрел на клинок, тонкий, с изящной черной простой рукоятью. Лезвие чуть заметно изгибалось. «Шашка! Вещь!» На его лице Кира заметила совсем новое, по-мальчишески восторженное выражение. Казалось, перед мужчиной на стене висит истинное сокровище, какой-то редкий и мощный артефакт. «Можно?» — непривычно робко поинтересовался Леха у Веслава. «Знаете толк в оружии?» — казалось, хозяина дома это обрадовало. «Можно взять?» «Нет», — отказался турист. «До такой красотки даже дотрагиваться лишний раз нельзя, пусть и хочется. Она прекрасна». И все же он осторожно провел пальцами по верхнему краю лезвия, по рукояти, чуть изгибающейся так, чтобы точно лечь в ладонь. Кира переглянулась с Витой и чуть улыбнулась. Она вспомнила их разговор по дороге в Пельзень, когда они заезжали посмотреть в глубоко над Вултавой очередной замок, один из самых неудачных на их маршруте. Перестроенное в XIX веке здание для теперь уже бывалых знатоков европейской архитектуры показалось совсем неинтересным. Владельцы имения превратили его в сказочный, почти диснеевский замок. И он выглядел не настоящим, каким-то чужеродным. «Как там сказал Владимир?» — переспросила Вита, когда они с Кирой устроились отдохнуть на лавочке в английском саду при замке. «Домик для Барби? Мне не нравится», призналась девушка. «Хотя витая лестница у башенки интересная, если бы еще она не была позолоченной». «Варвары», — расстроенно сообщил Леха, усаживаясь рядом с ними. «Кто?» — не поняла его Вита. «Туристы?» «Нет, эти». «Только не спрашивай меня фамилию владельца этого чуда, я не выговорю», — проворчал молодой человек, чем вызвал улыбку Керы. «Я для тебя записала», — весело отозвалась его напарница, подсматривая в своем смартфоне. «Шварценберге. Кстати, они вторая по значимости и богатству семья в Чехии». «Надо быть проще», — отреагировал на ее замечание Леха. «Почему варвары?» — полюбопытствовала Кира. «Оружие», — жалобным тоном стал объяснять приятель. «Понимаешь, там типа выставка средневекового оружия. Да это склад металлолома, а не выставка. Как можно так обращаться с вещами? Любишь все колющее и режущее?» — чуть удивилась девушка. «Каждый имеет право на слабость», — признал Леха. «Тебе коробочки, мне ножи». «Я бы и мечи собирал, но на это нужно больше денег и много разрешений». «А на ножи не надо?» — задала вопрос Вита. «Меньше надо», — уточнил он. «И они у меня есть, даже на вывоз из-за границы». «Уже приобрел чего-то?» — загорелась его напарница. «Я не фанат, но красивое оружие — это что-то в нем есть?» «Больше, чем что-то», — с чувством выдал Леха. «Нет, пока не купил. Жду Прагу». Кира помнила, как вечером перед экскурсией по столице Чехии Леха все же показывал приобретенный какой-то там особый кинжал своей напарнице. Да, для приятеля Киры эта комната была самым ярким моментом путешествия. Сейчас Леха двигался дальше по периметру оружейной, осматривал все новые и новые предметы. «Пошла наполеоновская эпоха», — сообщил он остальным с видом знатока. «Интересно». Профессор следовал за ним. Любитель истории, он жадно всматривался в каждый экспонат этой коллекции. «А это?» «Французская сабля», — уверенно назвал Леха следующий клинок. «Хорошо, знаете», — похвалил Веслав. «Клинок Фурнера». «Дорогая вещь», — заметила Светлана, рассматривая ножны. «Он отделан драгоценными камнями и позолочен». «Оставил тут француз», — почти весело сообщил хозяин дома. «Вместе с жизнью. И еще один враг. Никто из них не имеет права на мой дом». Кира резко растеряла начавшее налаживаться настроение. «Веслав так это сказал? Вообще, может, Леха и прав? Поляк мило улыбается и говорит о смертях весь вечер. Совсем нехорошее сочетание. Хотя они вооружены, о чем тут еще могут говорить мужчины?» «Французы ввели в моду оружие с чуть искривленным лезвием после египетского похода», — рассказывал профессор. «Они подсмотрели это у мамлюков. Наши сабли русские были чуть другие, и... О, вот она!» Дмитрий Иванович уже указывал на новую диковинку.